Часть вторая. Письмо первое. «Я замужем, мой друг. Ты удивляешься, получая такое нечаянное известие. Долго таилась я пред тобою, теперь открою тебе всю душу твою. Узнай и пожалей обо мне. Ах, где то блаженное время, когда, воспитываясь в доме твоей матушки, мы наслаждались всякой минутой, когда все нам было в утешение, и день, и вечер, и усталость, и отдых, и истинный вымысел. Когда, неопытные, мы встречали везде добродетель, удивлялись, отчего же зло происходит на свете, и, готовые на всякое пожертвование, не видали в том никакого достоинства. Когда, довольные, мы не понимали нужды и не заботились о будущем или населяли мир идеалами любви и дружбы, и с тайным трепетом ожидали себе там новых радостей. Когда душа веяла в нас тихо каким-то утренним свежим ветерком, и мы ощущали жизнь так легко, так приятно. Счастливые, мы почти сомневались в несчастье, но смерть моей благодетельницы была для нас первым ужасным опытом. О, да будет он для тебя и последним. Пусть на одну упадут все удары судьбы. Мы расстались, куда я переселилась. Я не хотела описывать тебе ничего, потому что должно было жаловаться на своих родных. Мне тягостно начать и теперь, но Бог видит мою душу. Ты знаешь меня. Я пишу не в осуждение. Нет, я люблю их и плачу об них из глубины моего сердца. Я пишу только потому, что мне стало слишком больно, и силы мои изнемогают. Доверенность облегчит меня, я как будто уделю тебе часть моего страдания, а ты, моя добрая Олина, не откажешься от такого участия. Знаешь ли, я долго не верила самой себе и сомневалась, наяву ли происходило то, чему я сделала свидетельницей. Так все мне было странно, дико, чуждо. Наконец уж, осмотревшись, как в темноте, я убедилась к прискорбию, что меня не обманывают чувства, разобрала свои впечатления и ознакомилась с новым миром своим. Какое невежество, грубость, унижение мне там представились. Ты не можешь себе вообразить этого. Самых простых понятий там не доставало, которые нам казались почти врожденными. Что такое ум, что такое сердце, никто не знал и никто не заботился, как будто б их не было в человеческой природе. Даже слова эти редко выговаривались, и то в самом странном значении. Все происходило по какому-то инстинкту, внутреннему влечению или по привычке, по преданию. Никакой победы над собою, даже борьбы. Совершенная покорность телу, которые управляют ими как будто по своему произволу. Нечего уже говорить тут о благородных желаниях, возвышенных чувствах, участии в судьбе человечества. Пища, питье, одежда, чужие дела, чужие пороки — единственный предмет их внимания и разговора. Шумные споры от утра до вечера, за всякую безделицу, при всяком недоразумении — любимое необходимое упражнение, без коего скука их одолевает. Прибавь к этому беспрерывное нападение на людей, которых они считают какими-то рабочими животными, и которые в самом деле становятся такими так, что уж не понимают другого лучшего обхождения. И вот вся их жизнь лучше, выше кое они ничего вообразить не могут. Словом, это те же дикие, под гражданской наружностью. Каково ж мне было видеть в этом положении людей самых близких к моему сердцу, видеть и не быть в состоянии принести им какую-нибудь пользу. Я терзалась и сожалела, зачем сама получила образование. Мне легче бы было жить одною жизнью с ними. Я б не тосковала тогда по незнакомым наслаждениям, не страдала б ни за себя, ни за них, и была бы им не в тягость, а в утешение. Теперь ты можешь представить себе, какую роль я стала играть между ними. Я показалась им столько же странною, как и они мне. Увидев после 2-3 опытов, что мы не можем понимать друг друга, как люди разных языков, я замолчала и с той минуты сделалась предметом их беспрерывных насмешек, грубости, оскорблений, напрасно я старалась угождать им, предупреждать их желания, служить им своими знаниями. Они не верили моему чистосердечию, толковали в дурную сторону всякое мое слово, всякое движение. Не принимая участия в их сплетнях, отличаясь своими поступками, своим образом мыслей, я уж возбуждала их нерасположение к себе. Но когда в некоторых случаях мне оказано было предпочтение от посторонних людей, для них значительных, когда они услышали лестные отзывы обо мне, то нерасположение это мало-помалу обратилось в ненависть, даже не скрытую, не тайную. Они старались досаждать мне при всяком удобном случае, выдумывали на меня разные нелепости, мешали мне во всех моих начинаниях, и мое терпение лишь только ожесточало их более. Мне нельзя уж было ничем заниматься, читать, прогуливаться. Я должна была с утра до вечера слушать их беспрерывные, пустые споры, пересуды. И ни одного человека не встречала я в этой пустыне, который сказал бы мне приветливое, внушительное слово. Боже мой, что происходит со мною, когда воспоминанием переносилась я в наш потерянный рай? Так прожила я 2 года, печальная, измученная. Что я вынесла, сколько слез я пролила, но не все. Мы поехали в Нижний с нашим семейством. Познакомился там один гусарский офицер. Не стану описывать тебе все обстоятельства этого замужества. Довольно, он попросил моей руки. Матушка и сестры по разным причинам желали, чтоб я вышла за него замуж, и я, закрыв глаза, без памяти подала ему руку. Пусть хуже, но иначе. Нет, это неправда. Нет, я должна тебе признаться, ты должна видеть всю мою душу. Я обманываю тебя, себя. Я полюбила его с первого взгляда. Ты думаешь, здесь нет ничего удивительного? Нет. Но в кого я влюбилась, друг мой? Что со мной сделалось? Это самый грубый, необразованный, порочный человек. И все это я видела своими глазами, слышала, знала, и между тем сердце мое влеклось к нему неодолимою силой. Напрасно я старалась размышлять, что сим действием решала судьбу свою, обрекала себя на новые жесточайшие терзания, напрасно исчисляла себе очевидные пороки человека, которому во власть хотела отдать всю жизнь свою, с которым хотела соединиться навеки священными неразрывными узами. Нет, ничто не помогало, и я вышла за него замуж. Как он живет со мною? Но довольно. У меня недостает сил. Я много написала тебе, много раскрыла ран, которые заструились кровью. До следующего раза. Плачь обо мне, мой друг, плачь. Письмо 2. Вот тебе окончание моей печальной повести. Я была в каком-то забытьи, оставляя отеческий дом. Мой муж ласкал меня, но это продолжалось недолго. Лишь только приехали мы в город, где полк его стоял постоем, как обхождение его начало переменяться. Он принимал мало-помалу свой прежний образ жизни, обращался к прежним своим привычкам, в кругу военных товарищей, которым он предан больше всего на свете, курить табак, играть в карты, пить, шататься по улицам, петь песни, буянить. Вот в чем обыкновенно, кроме учения, проходит их время — от утра до вечера. Месяца через 3 мы говорили уж мало между собою. Он отвечал большую частью отрывисто, часто уходил со двора, и я стала видать его редко. Впрочем, он сохранял ко мне какое-то почтенье, хотя сухое, принужденное. Однажды, в благоприятную минуту, я осмелилась сделать ему несколько упреков, напомнить первое обещание. Это его рассердило. Он вспыхнул, и я, увидев с прискорбием, что он не может терпеть противоречий, что мое замечание произвело противное действие, ибо он чаще начал отлучаться из дома, решилась прибегнуть к другим средствам. Я старалась удерживать его дома, изобретая для него всевозможные тихие удовольствия, но успех был кратковременен, и мои книги, мои рассказы, мои вопросы вскоре ему наскучили. Он спешил к своим любезным товарищам искать шумного веселья. Ко мне день ото дня он становился холоднее. Лишаясь надежды переменить его вдруг, я желала, по крайней мере, своими ласками, угождениями сохранить сколько-нибудь его прежнюю привязанность. Но он принимал их с равнодушием, а потом с досадою, как будто бы они были ему не нужны, отяготительны. Чтоб не увеличивать его отвращение, я принуждена была, наконец, ограничиться одним послушанием, готовностью исполнять его приказания. Такое самоотвержение победит его, думала я. Нынешние удовольствия опротивеют ему. Он увидит их тщету и ужасные следствия, раскается, обратится к семейственной жизни и в объятиях верной жены поймет новое, непонятное ему теперь счастье. Мои наблюдения утверждали меня в этой сладостной надежде. Бывали, по крайней мере, минуты, редкие, краткие, когда он показывал мне какую-то нежность, сознавался, хотя слегка, в своих проступках, обещал, хотя шутку, исправиться. От природы он имеет доброе сердце и здравый смысл, но по своей стремительности подступает всегда прежде, нежели они успеют подать голос, а самолюбие заставляет его после поддерживать, продолжать, во вред себе и другим, начатые в минуту страсти. В городе называют его взбалмошным, и это простое слово изображает верный его характер или лучший характер всех его собратьев, которые все удивительно, как привыкли жить без размышления. Я все любила его и ждала с покорностью благодетельного переворота, но напрасно. Поведение его беспрестанно становилось хуже и хуже. Сам старый дядька его, который был предан ему сердечно и имел прежде на него некоторое действие, отчаялся, не понимал, что с ним сделалось. Он, казалось, угорел, так что чад не выходил на минуту из его головы, и все предметы в природе и уме представлялись ему на выворот. Редкий день он возвращался домой трезвый, а карточная игра сделалась его страстью. Часто он проигрывал все до последнего мундира, и обходиться со мной он стал, разумеется, грубее. Сначала он пил и играл в чужих домах, как бы совестись еще показываться предо мною во всем безобразии, и я, по крайней мере, могла в тишине предаваться размышлениям или находить себе отраду в книгах. Но после он начал приглашать к себе своих знакомых, самых развратных офицеров из всего полка, и я должна была принимать, угощать их, оказывать всевозможное внимание. С утра до вечера буйствовали они, иногда у нас за пуншем, табаком и картами, рассказывали свои непростительные шалости, хвастались друг перед другом своими пороками, насмехались над самыми священными предметами. И горе было мне, если когда-либо, хоть случайно, я показывала малейший вид неодобрения, услышав от них какую-нибудь грубую двусмысленность или что-нибудь подобное. Он нарочно тогда, в досаду мне, начинал рассказывать среди общего хохота свои соблазнительные похождения и потом заставлял их, в свою очередь, последовать его примеру, а я, краснея и трепеща от стыда, должна была выслушивать все с удовольствием. Но что было тогда, как они, разгоряченные вином, начинали между собой ссориться за нарушение каких-то своих правил о чести и благородстве? Чем они упрекали друг друга и чем оправдывались? Какое ожесточение, бесчеловечие, остервенение! Удивительные существа. Вот еще дикие, ужаснее тех, которых я знала прежде. Что я говорю? Тех можно назвать ангелами в сравнении с этими. Там недоставало только образования, там действовали мелочные страсти, а здесь льется кровь, предается жизнь, оскорбляется природа, произносится хула. Как могли дойти они до такого положения? Не образумливаться ни на минуту, потерять почти все человеческие желания, остаться при одной животной необходимости в каких-то сотрясениях. Так прожила 2 года. Тяжелое, тяжелое время. Как я переменилась, похудела, что сделала с моими глазами, темные, мутные, щеки впали, губы посинели, и скрылся мой игривый румянец. Ты не узнала бы своей прекрасной Анюты. Я сама себя пугалась, увидев нечаянно в зеркало. Я плакала и грустила внутренно, а снаружи должна была казаться довольную, веселую. Это принуждение увеличивало еще более мои страдания. Наконец, лишась всякой надежды, я упала духом совершенно, не могла больше выносить своих несчастий, и жизнь сделалась для меня противным бременем. Всякая минута была для меня новым несчастьем. Сколько раз в глубокую полночь, в то время как мой муж неистовствовал своими гостями в ближней комнате, повергалась я, утопая в слезах пред образом Божией Матери, и молилась о смерти, моей освободительнице, моей избавительнице, желанной, благодатной. Но Бог не внял моим теплым молитвам, я страдала, мучилась, умирала, но жила. За что же ты наказываешь меня с такой строгостью? За что на других не спосылаешь ты богатые милости? Не заслужила ли я их больше, чем они, эти гордые, нечувствительные счастливцы? Голова у меня начинала кружиться, рассудок помрачался, на меня находило иногда бешенство. Друг мой, знаешь ли, чувствуя свое бессилие против таких ударов судьбы, видя их неизбежность, я поднимала на себя руку, но невидимая сила меня останавливала. В таком положении я родила дочь. Сладостное новое чувство. Оно привязало меня опять к жизни. Я понадеялась даже, что милая малютка привлечет ко мне отца и возбудит нежные чувствования в его ожесточенном сердце, как возбудила их в моем изнывшем помертвелом. Но эта надежда продолжалась только минуту. Бесчеловечный, он начал так же злобствовать на невинного младенца, как и на злополучную мать его. Он видел в ней только прибавление к домашним расходам. Да, нам угрожает нищета. Моего приданого достало только вместо казенной проигранной суммы на покупку лошадей. Вот что заставило его жениться на мне так скоро. Потом мы жили наследством, полученным от его матери, но чем будем жить вперед, об этом я боюсь и думать. Жалованья он никогда не приносит домой. Часто просыпаясь, я не знаю еще, чем будем сыты день, и только к вечерням съедаю какой-нибудь кусок, проводив все утро в изобретении средств достать его. Вот об чем я должна теперь заботиться. Я, которая летала с тобой по небесам, искала наслаждений эстетических. Ожидала ли я, что буду думать когда-нибудь только об утолении своего голода и по целым месяцам не возноситься в тот прекрасный мир, где была с тобою неотлучной гостьей? Но что я говорю? Разве это самое большое мое несчастье? Разве недавно уже я перестала жить так? Недостатки раздражают еще более моего мужа. Одно слово мое приводит его иногда в ярость, и я дрожу за себя, за милую дочь свою. Ах, если б ты видела этого ангела, Какие глаза, ротик, а эта улыбка, этот взгляд. Но что будет с нею? Я мучаюсь за нее гораздо больше, живее, чем прежде. Как разнообразно несчастье. Слезы бегут из глаз моих. Прощай, мой друг, ты знаешь теперь все. Вот как живет твоя Анюта. Если судьба ее переменится к лучшему, она будет писать к тебе. Если нет, она не станет уж более смущать твоего довольного сердца жалкою повестью о своих несчастьях. Прощай. Письмо третье. Ей верно лучше, думаешь ты, с нечаянной радостью распечатывая письмо мое после такого продолжительного молчания. Читай. Мужа моего исключили из службы за дурное поведение. В последний раз, проиграв большую сумму на заемное письмо, он перессорился с своими товарищами, наговорил дерзости начальникам, перебил солдат и пьянствовал несколько дней сряду, не приходя ни на минуту в полную память. В неистовстве возвращался он домой, кричал, проклинал все на свете, грозился сжечь дом, город, ломал все, что ему не попадалось в руки, бил меня, и я, израненная и окровавленная, должна была еще спасать свою малютку. Ужасно было смотреть на него в этом положении. Некоторые старшие офицеры по моей просьбе покушались его уговаривать. Напрасно. Он не мог ничего понимать. Полковник, отчаясь в его исправлении, велел, наконец, ему подать просьбу в отставку, чтобы избавить весь полк от бесчестия. Он опомнился, или лучше, физически его силы ослабли, так что он не мог уж более предаваться бурным своим порывам. Целую неделю молча ходил он по комнате, и только изредка глаза его сверкали, и по телу пробегали судороги. Кажется, он видел иногда свое положение, чувствовал, куда низвергся легкомысленный. Но это чувство производило в нем ярость, а не раскаяние, и он, желая забыться, начинал пить снова и глубже утопал в пропасти. У нас ничего не осталось. Выигравшие приятели забрали все наши пожитки. Я принуждена была отпустить от себя няньку и кухарку, и работала все сама. Наконец он сказал, что поедет в Москву и будет искать себе там место в гражданской службе. Я была обрадовалась. Может быть, пред незнакомыми людьми он посовестится, переменится, исправится. Офицеры, услышав об этом намерении, сделали складчину и собрали ему на дорогу несколько сот рублей. Что ж, в тот же вечер он возвратился домой пьяный и привел с собою отчаянных гостей, начал играть в карты и проиграл половину полученных денег. На другой день тайно я просила полковника о запрещении играть с ним и приказание выслать его из города. Ему ничего не оставалось делать, и, кажется, мы скоро поедем. Что-то будет в Москве. Я не ожидаю ничего лучшего, и что можно ожидать при этом последнем доказательстве? Да, мое воображение, прежде столь живое и игривое, не может составить себе никакого вида в будущем, никакая мечта не расцветает в темной глубине души моей, и я давно уже не имею надежды. Зато другое, новое чувство досталось мне в удел. Знаешь ли, с тех пор почти, как я рассказала тебе свои несчастья, долго скрытые от всех людей, с тех самых пор они, кажется, отлегли от моего сердца, и новые горести я стала принимать спокойнее, как будто по ней следовали по обыкновенному порядку вещей, были необходимой, следственно, беспрекословной принадлежностью, частью жизни. Время от времени во мне прекращались болезненные душевные ощущения, и я слушала проклятие моего мужа, смотрела на его буйство, принимала раны с таким же равнодушием, как вязала чулок или качала колыбель. Однако это была не бесчувственность. Сделаться бесчувственную и между тем сохранять воспоминания о прежнем живом состоянии души было бы прискорбно. Нет, я чувствую свое положение, но без боли. Так лицо наше, привыкнув к холоду, ощущает его, но не с таким противным чувством, как прочие части тела. Мои несчастья не ослабли, но я окрепла. Я уж не тоскую, не ропщу. Что же имело на меня такое благотворное действие? Чему я одолжена такую спасительную переменную? О, это ты, святое терпенье! Я узнаю твою целебную силу. Не оставляй же меня никогда, небесная добродетель, укрепляй мою слабую душу, будь моим ангелом-хранителем до тех пор, как я перейду весь тернистый путь, мне назначенный, и успокоюсь в могиле последнем ночлеге земных странников. Вот, мой друг, что случилось в судьбе твоей Анюты. Вот почему, вопреки своему слову, я взялась за перо, чтоб писать к тебе. Надеюсь, что я имела право на это. Поблагодари же вместе со мною милосердного Бога, который посылает несчастным столько различных средств для их назидания и утешения.